Ну и еще мне лень, эту причину можно даже не озвучивать. Тогда я пошла одна, резко сказала она и быстро пошла на выход, специально громко стукая каблуками. Удачи, крикнул я ей вслед, махая рукой, но Сью остановилась и с возмущением на меня посмотрела. Ты должен был пойти за мной, уж извини, но на меня такие дешевые и детские манипуляции не действуют. С Блум слишком много общаюсь. Я перестал улыбаться, вспоминая Блум. Ее образ с осуждающим взглядом, надутыми губами и скрещенными на груди руками быстро возник в моей голове, и я, выдохнув, встал с кресла и без слов пошел на выход. Сьюзан от удивления приподняла бровь и спросила, почему передумал. У меня ПМС, я просто представил реакцию Блум на то, что я не побежал спасать ее подружек. Лучше не доводить ее и не создавать конфликтных ситуаций. Именно поэтому я с абсолютно незаинтересованным лицом шел по коридорам школы, собирая вокруг указательного пальца поток ветра, причем цветного, такого голубоватого оттенка. Чистая энергия воздуха так и выглядит. Во второй руке, не прекращая работу с воздухом, создал несколько камней, которые соединял между собой в фигуры. Вот эта кошечка, напоминающая собаку, но задумывалась как лошадь. Фел, тихо позвала меня фея, а я скосил на нее взгляд. У тебя все нормально? Вполне, я на секунду замолчал и добавил. Я, можно сказать, даже счастлив. И ведь действительно, я счастлив. Я достиг своей цели, к которой стремился больше 3 месяцев. Я могу хоть сейчас, если был бы поглупее, изгнать из Блум весь негатив и помочь восстановить силы, освободить от рабства 3 дурочек, а потом и дядюшке Даркару пилюли выписать. Неужели по моему лицу не видно, что я счастлив? Не похоже. Если я не клоуничаю и не изображаю пубертатную язву, это еще не значит, что я в депрессии. Я скривился, вспоминая, как мне сегодня все тычут в лицо, мол, со мной что-то не так, все со мной хорошо. Я лучше знаю, когда мне реально плохо, а когда просто печалька покусала. Даже не печалька, так, ерундулька. Я слышу стук твоего сердца, тихо произнесла фея, а я сам прислушался к нему, не замечая изменений. Твое дыхание, голос, его тембр, скорость, интонацию, не похожи на счастье. Да ну, скорее, на апатию и смирение. Может быть и так, и вдруг наш разговор прервался. Нас неожиданно и резко встряхнуло, да так, что Сьюзан списком полетела в стену, а я кое-как удержался на ногах, сохраняя равновесие и не забывая хоть немного смягчить удар феи о стену. Облачную башню затрясло, как будто она была тростинкой на ветру, отчего с потолка даже просыпалась штукатурка, а по стенам пошли трещины, но они тут же исчезли. Это что, кто-то неожиданно ремонт задумал? Надеюсь, что это просто взрыв в классе зелий, пробурчал я, посмотрел на потолок, с которого все еще падали крошки, словно сверху стадо слонов пробежало. Нет, стук сердца изменился, Сьюзан нахмурилась, прижав ладонь к стене и закрыв глаза. Что-то происходит в сердце школы. Это красивая метафора? Нет, у облачной башни есть свое сердце. Нам же говорили, что она живое существо. Можешь понять, где оно? Не думаю. Оно стучит везде. Ну и ладно, там без нас помощников хватит. Пойдем лучше девочек искать. Сью колебалась, но все же кивнула и пошла за мной. Почему я такой спокойный? Во-первых, я по жизни спокойный и уравновешенный человек, если что. А, во-вторых, у меня предчувствие, что все нормально. У кого-то просто где-то там седалище взорвалось. Например, у какой-нибудь Айси, которая пыталась найти кодекс, но его уже кто-то одолжил. Потому я на все забил и решил сначала найти Музу и Лилу, потому что они вдвоем, судя по карте, сидели на балконе 12 этажа, а Тикна двигалась, причем относительно быстро. Видимо, это она первая побежала, а Муза и Лейла, повинуясь инстинкту, все побежали, и я побежал, двинулись за ней. Только почему Тикна побежала? Распродажа видеокарт где-то началась, нас периодически потряхивала, но не так сильно, чтобы мы со Сьюзан падали, а она ничего, держится бодрячком. Кое-кто на ее бы месте, сломя голову, побежал бы в самое пекло, выяснять, кто прав, а кто виноват. Не будет тыкать в эту рыжую девочку пальцем. Фел, можно задать вопрос? Угу, я внимательно смотрел на поток воздуха, делаю его горячим, что даже мне стало неприятно, а потом холодным, отчего по руке побежали мурашки. Как ты думаешь, мы победим Даркара? От этого вопроса энергия на пальце рассеялась, а я скосил на фею взгляд. Она слабо улыбнулась. Возможно, я немного пессимистична, но мне кажется, что мы проигрываем. В чем? Даркер сидит под землей, не активничает. Винкс вон у него из-под носа даже Пикси украли, а Лейла вернулась живой и здоровой. Да и телевизор посмотри, у нас все чудесно и прекрасно. Леди Гриффин всегда учила нас не доверять независимым СМИ, она сделала из пальцев кавычки, а я сразу же понял, в чей огород кинут камень. Нас же сюда не просто так отправили, верно, верно, мы пришли кое-что охранять. Мне не нужны подробности, резко сказала она, а я кивнул. Понимаю ее стремление не лезть. «Просто скажи, мы победим?» Я не ответил, а задумчиво смотрел под ноги, в причудливый золотистый узор на полу. «Победим?» – интересное слово. «А что в этой ситуации означает победа?» «Смерть Даркера? Восстановление его психики?» «Не знаю», – наконец-то ответил я, громко выдыхая. «Я, конечно, много чего знаю запрещенного, но как и ты понятия не имею про замыслы верхов». «Понятно. Извини за этот вопрос. Ни за что извиняться. А ты...» «Кстати, тоже какая-то, не такая, обычно ты более живая и активная». «Мне страшно», — очень тихо сказала она. «Я боюсь, боюсь будущего и неизвестности», — фея передернула плечом, обнимая себя и как-то сжимаясь. «Если мы проиграем, я буду первая, кого поведут на висельницу, за предательство, меня тоже, будем вместе висеть». Сьюзен нервно улыбнулась, а я посмотрел в потолок. «Так вот, значит, какая у дедули была работа и для чего сейчас я здесь? Чтобы у людей была свобода, и чтобы никто не боялся, что его убьют за неверные взгляды и не того цвета магию. Боже мой, как же тяжело работать с феями. Они мнят себя умнейшими и сильнейшими на этом свете, думают, что они защитники всего и вся, а их гениальный и поистине выдающийся мозг может найти ответ на любой вопрос и придумать решение любой проблемы. И после этого ведьм называют горделивыми. Да крылатые им ничуть не уступают, даже наоборот. Ведь ведьмы, учуяв опасность, убегут, поджав хвосты, а феи кинутся в самую гущу. Наверное, именно поэтому Лукас как-то назвал их пушечным мясом, которое не жалко. Себя к феям я не причисляю, потому что меня заставляют кидаться на всех. Сам бы я тихонечко сидел в углу и ковырялся в носу, а не темных лордов бил. Так, о чем я? Ах, да, о феях и их умственных способностях. Буду краток. Гриффин выдала всем командам маленький красный рубин, который указывает на наличие Трикс в непосредственной близости от него. А если быть точнее, то камень засветится при использовании магической силы облачной башни, ведь наше бравое и бессмертное Трия взяло каким-то волшебным образом школу под контроль и теперь может в любой момент появиться в любом месте школы с помощью дыр, тех самых зубастых технических отверстий. Этот красный камушек нужно было беречь и ни в коем случае не терять. Фух, сейчас спокойно. Так вот, команда Блум, Стелла и Флора этот камень благополучно потеряла. Я узнал об этом, когда мы с Сью мирно шли по коридорам в поисках оставшихся. Стелла воспользовалась заклинанием Эксклама и завизжала в него о нападении. И, естественно, мы побежали на выручку, только помогать там некому было. Всех, и фей, и ведьм, замуровали в стенах, из-за чего они громко ругались между собой. Только Флора виновато смотрела и извинилась за потерю камня. Я посмотрел на это безобразие, послушал про себя, когда отказал в помощи, пару новых красочных эпитетов, среди которых же паухи слезихлюп и пучеглазый мудокрыл, и ушел, оставляя Сьюзан с ними. Она им не поможет, но хоть послушает нытье про то, какая я бесчувственная тварь. А ведь я могу понять и простить многое. Я ведь человек, который сначала терпит, терпит, а потом терпит и терпит. Но простить потерю камня, который предупреждает о нападении, я спокоен. Я как большая река без течения, я как озеро в безветренную погоду, я словно струйка мирно текущая из крана воды. Выдохнув, я остановился. Нет, к Лиле и Музе я сейчас не пойду. Если я, не дай Боже, узнаю, что они что-то сделали с камнем, из-за чего избежали, у меня сгорит задница, причем я улечу на реактивной тяге до самой высокой башни. Пойду лучше в самое спокойное и непосещаемое место, прям как в Алфее. Там и Макия мне новое задание даст, и посидеть в тишине можно. Я вошел в уже родную библиотеку, не надеясь кого-то найти, но тут же остановился, сжимая дверную ручку. Нашел, обидно. За столом, где я обычно придумывал свои злобные планы, сидела дрожащая Тикна, опустив голову вниз. Нашлась пропажа. И чего дрожит? Холодно, что ли? Услышав скрип двери, она резко подняла голову, поворачиваясь ко мне, и тут же отвернулась, начиная яростно тереть щеки и глаза рукой. Она что, плакала, реально плакала, или у меня галлюцинации? Я так и остался стоять с вытянутым лицом в дверях, пока самая спокойная и рассудительная фея, которую я знаю, пыталась скрыть свои слезы. Боже помилуй, что случилось, все нормально, мне было даже как-то неловко, но я все равно вошел вовнутрь. Чего стыдиться проявления их эмоций, особенно чужих, но видеть их на таком бесстрастном и в какой-то степени отрешенном лице было странно. Но Тикна мне не ответила, а продолжала вытирать глаза от слез, причину которых я даже представить не могу. У нее мать сгорела, или Видюха медным тазом накрылась, я бы от такого тоже плакал. Что-то случилось? Снова спросил я, осторожно садясь рядом. Идиотский вопрос, ведь сразу видно, что случилась полная жопа. Тетрикс украли кодекс, дрожащим голосом ответила она, отворачивая голову. Я аж радостно выдохнул от этой новости. Я такое уже нафантазировал, а оказалось, что просто обнаружили мое раскулачивание школы. Не расстраивайся ты так, махнул я рукой, чуть ли не ложась на спинку стула. Нервишек с этими феями не напасешься. Подумаешь, украли. Это я виновата. Резко перебила она меня полным боли голосом и стукая кулаком по столу, отчего я чуть ли не подпрыгнул. Я нашла, где он находится. Они точно увидели это. Ты уверена? Меня даже не особо волновало, как она смогла отыскать нужное место, так же как и Маке. Скорее меня смутило, что Трикс спокойно выждали момента, когда Тикна отыщет место, а не напали на нее. Гриффин сама сказала, что кодекс украден. И именно после того, как я обнаружила его, она уронила голову на стол и тихо, жалобно добавила: «Это я виновата». «Тикна, успокойся», я осторожно положил руку ей на плечо, не сильно сжимая. Вот истерики самой спокойной и уравновешенной феи мне не хватало. Тогда все, словно курицы, истерить начнут. Я виновата в двух потерях. Если бы я была сильнее, если бы я смогла рассчитать, она продолжила бубнить под нос про свою вину, а я чуть наклонился, смотря на ее красное лицо. «Не вини себя». Но она лишь покачала головой, уставившись в пол. Да, а ведь причина ее слез я. Я же его взял во временное пользование. Даже как-то совестно стало. Хоть я и не виноват, что так удачно совпало. Моя приватизация кодекса и его нахождение Тикной. Все равно нужно ее как-нибудь успокоить, иначе меня совесть, читать как сущность, с потрохами сожрет. Тикна, послушай меня внимательно. Ты человек, а не машина. Ты не можешь продумать все исходы своих действий и рассчитать все идеально. Всем свойственно ошибаться, и это нужно принять. Даже если ошибка стоила чего-то дорогого, ты уже ничего не исправишь, и слезы здесь не помогут. Короче, возьми себя в руки и попробуй придумать. А вот тут я запнулся. Нет, нельзя говорить ей о другой части кодекса, потому что Сати ее точно принесет, и будет Тикна винить себя в потере аж трех частей. Что придумать? С легкой заинтересованностью она наконец-то посмотрела на меня. Я не знаю, я хотел сказать крутую и пафосную речь, а получилось как всегда. Пожал я плечами и улыбнулся, убирая от феи руку. Видишь, у меня не получилось что-то, но я же не плачу. Такое нельзя сравнивать. Это как минимум не связано и нелогично. Я не руководствуюсь логикой, мои действия безумны, оттого и непредсказуемы. Тикна не ответила, а продолжила лежать мешком на столе, бездумно смотря на стены. Я задумчиво почесал подбородок, потом посмотрел на стену, вдруг реально что-то интересное, а потом снова на фею. Похоже, меланхолия заразна, а заразу нужно уничтожить. Тикна, я ткнул ее куда-то в голову, но она признаков жизни не подавала. Тогда я снова ее позвал, начиная трясти за плечо. Наконец, она безразлично посмотрела на меня. Отлично, у нее началась стадия депрессии. Моя стадия по жизни. Что? Ты знала, что эмоции нельзя в себе копить. Она нахмурилась, словно не поверила в мои слова, а я продолжил. Они как токсины в твоем организме. Накапливаются, накапливаются, а потом бух, и ты, как взрываешься. У тебя то же самое произошло. Мне кажется, ты меня обманываешь. Когда кажется, креститься надо, хмыкнул я, но фея моего веселья не разделяла. Давай я тебе объясню по-умному. Вот смотри, ты такая спокойная и крутая, не показываешь свои эмоции и все такое, копишь их внутри, короче. А сейчас, когда они переполнили тебя, у тебя случилась истерика. Понятно, в этом есть логика. Я бы тебе рассказал, что еще нельзя в себе копить, но ты дама, а я джентльмен, да и аналогия это не самая удачная, хотя и схожее. И что мне делать? Все банально и просто. Дай волю своим чувствам, выпусти их. Но, давай, не стесняйся, нужно выговариваться. Вот все, что у тебя есть, вывали на меня. Я, Тикна под моим пытливым взглядом заколебалась, отводя взгляд в сторону, и наконец-то выдала. Я не умею. Хорошо, давай я начну, спокойно ответил я, совсем не удивленный этому, и быстро, под сомневающийся взгляд Тикны, встал со своего места, отошел на пару шагов и, прочистив горло, начал. Начнем с простого. Меня дико раздражает местный интерьер. Тикна в недоумении подняла бровь, когда я развел руки в стороны, показывая на имеющуюся здесь мебель. Он темный, унылый, но одновременно слишком крикливый. Так и хочется найти эту обезьяну без чувства стиля и оборвать ему руки за это отвратительное дизайнерское решение. Понятно, как это делается. Кажется, я поняла. Она кивнула самой себе. Меня раздражает палладиум. Моя магия совершенно несовместима с природой, но он... Так, выключи своего ботаника и давай что-то более сильное. Но это вызывает раздражение. Это немного не то. Я выдохнул. Ладно, попробуем выпустить другую эмоцию, более сильную. Страх. Вот я боюсь, что всех моих усилий по спасению Блум и помощи в победе над Даркером будет недостаточно. Я боюсь проиграть. Страх, значит, я боюсь потерять Тимми. В последнее время мы с ним часто ссорились, а недавно сильно поругались и до сих пор не разговариваем. Помиритесь. Вот мы с Блум каждый день ругаемся, и ничего, живем душа в душу. Нет, я чувствую, между нами что-то поменялось. Ох, я не знаю, как это объяснить. Так, мы к чему-то приближаемся. Давай, продолжай, опершись о край стола. Я снова уставился на фею, которая подбирала слова и выглядела так, будто решает какую-то сложную задачу по математике. Мы перестали друг друга понимать. Я хочу, чтобы у нас в отношениях все было как у всех, а он этого не понимает. Прикинь, люди умеют разговаривать, с наигранным удивлением сказал я, а фея закатила глаза, подошла к Тимми, сказала ему, что тебе хочется романтики и свиданок на коне, на сосне, при луне, и все. Вот Брендон может без предупреждения приехать, взять Стеллу и куда-то на целый день уехать. Муза с Ревином могут без слов понимать друг друга. А про твое отношение к Блум я даже говорить не хочу. Тимми никогда не был таким внимательным и заботливым. Потому что каждый человек особенный. Я даже чесаться начал от осознания того, куда заходит наш разговор. Я не хочу обсуждать ничьи отношения. Я же не Стелла, которая вчера всю ночь рассуждала об обхвате икр каждого из знакомых специалистов, пока я из-за этого орал и бился в подушку. Дракон с этим Тимми. Почему я не могу поменять себя? Она резко встала, хлопая ладонями по столу, отчего я аж подпрыгнул. Даже чесаться перехотелось. Скажи мне, почему? Успокойся, пожалуйста. Я поднял руки ладонями к фее, отходя на шаг и надеясь, что она успокоится, но она лишь еще сильнее нахмурилась, снова стукая кулаком по столу. Нет, ты послушай. Вот кто меня, ёкарный бабай, за язык тянул, зачем я открыл этот ящик Пандоры. Мне моих проблем мало, я хочу смеяться над шутками музы, или хотя бы понимать их. Хочу также спокойно прогулять пары, как это делает Стелла. Хочу быть свободной и независимой, как Лейла. Хочу не бояться показывать эмоции, как Блум. И эта визжащая и капризная девочка, Тикна. Серьезно? Да она же как маленький ребенок себя ведет. Я вместо слов старался улыбаться и кивать на ее речь, медленно отходя назад, пока Тикна двигалась на меня. Из нее так и хлестала экспрессия и энергия, словно ей не давали высказаться очень и очень долго. Да почему словно-то? И где Блум с ее блумотерапией и обнимашками, когда она так нужна? А Блум в стене застряла. И вдруг нас с Тикной озарил яркий, слепящий глаза свет. Я думал, что это сам Михаил спустился с неба, говоря, дочь моя, да ты совсем прихуела, но нет, это всего лишь был Чермикс. Стоп, что, а, я моргнул, потом посмотрел на брошку красной от гнева Тикны, которая, кажется, ничего не заметила и продолжала на меня орать, будто я был причиной всех ее бед, а затем сполз по стенке книжного шкафа на пол. Серьезно, опять при мне одна из Винкс получает свой Чермикс, скоро это войдет в неприятную привычку. Тикна, не перебивай меня, но я просто начал стукать себя указательным пальцем по груди, из-за чего Тикна соизволила посмотреть на грудь, где у нее блестела брошка в виде треугольника с крупным зеленым камнем в центре. Минималистично. Фея технологии пялилась на свою брошку, пока та не исчезла. «Можно я уже пойду? Большое спасибо», — наконец-то сказала она, прокашлившись и возвращая своему лицу бесстрастное выражение. «Мне стало легче. Нужно позвонить Тимми». И Тикна, больше не смотря на меня, спокойно вышла из библиотеки, оставляя меня сидящим на полу. Так вот что значит выражение «выебать и высушить». Оно идеально описывает действие, которое Тикна только что произвела над моим мозгом. Я тут так пораскинул мозгами, задумался немного, сидя на полу, потом размышлял, сидя на стуле, а затем подумал, идя по коридору, и пришел к одному выводу. Аморальное изнасилование – это даже прикольненько. Не классненько, а так, чуть хуже среднего. Возможно, неприятненько, но терпимо. Примерно на уровне упавшего на голову рояля. Единственный минус такого освежающего душа из чужих эмоций и криков – нужно пойти и позлить кого-нибудь в отместку. Даже не позлить, а вывести из себя. Причем максимально красиво и жестоко. Возможно, до слезок. Стоять сзади меня раздался холодный и властный голос, и я с усмешкой повернулся назад, уже потирая ладошки. А вот и мое развлечение пришло. Айси. Ведьма медленно и с угрозой в походке, хотя это было похоже на то, словно у нее паралич правой стороны, приближалась ко мне, а я убрал руки в карманы. Ох, какая злюка. Идеальная мишень для издевательств. «Где кодекс?» – спросила она, останавливаясь в паре шагов от меня. «Быстро работают, оперативненько. Я ведь его только вчера взял во временное пользование. А вы как узнали, что он у меня?» «Мне было действительно любопытно, как они узнали об этом. Гриффин твоим подружкам передала, что мы его забрали. Где он?» – с нескрываемым раздражением ответила ведьма. «Неужели они научились терпению? Иначе как объяснить то, что Эйси накинулась на меня не во время морального изнасилования Тикной, а после. Именно тогда, когда я остался в одиночестве. Растут девчонки, растут. Как и обещал, он у меня. А вы согласны доверять мне? Нет. Но если мы отдадим кодекс Даркеру, то заслужим его доверие. Я тебя понял. Вот он, я достал из инвентаря кодекс, который покрутил в руке. Я видел, как глаза Эйси маниакально зажглись, и, как только она протянула руку, чтобы забрать его, я поднял руку с кодексом. Не так быстро. Я легко ушел от удара сосульки, которая должна была меня пронзить насквозь, и улыбнулся, видя бешенство в глазах Эйси. Какая-то она сегодня злая. Видимо, на обед Даркер им дал протухшую воду и червячков. «Стой!» — крикнула Дарси, делая несколько шагов вперед. Астарми не знала, кому помочь, Эйси или Дарси, поэтому нервно переступила с ноги на ногу, переводя взгляд от одной сестры на другую. «Последний раз предупреждаю, отдай мне кодекс», Айси дернула плечом, явно не желая слушать шепот Дарси, которая к ней подскочила и начала что-то шептать, даже по спинке погладила. «Как приятно выводить Айси из себя, аж душа радуется, что не я один в этом мире страдаю. Куда ты так торопишься?» Я подкинул кодекс, с умилением наблюдая, как Айси, словно кот, не отводит от него взгляд. «Не хочешь послушать еще одно предложение?» «Нет, Айси», Дарси встряхнула Айси, а та с недовольством на нее посмотрела, с нежеланием отрывая взгляд от кодекса. «Послушай его. Что за предложение? Сегодня уникальная акция. Ваш кодекс может размножиться. Был один, а станет два. Короче», рыкнула ведьма, а я хмыкнул, чем еще больше ее разозлил. «Если вы подождете еще пару дней, я принесу вам две части кодекса вместо одной». Ведьмы с недоверием на меня уставились. Я бы себе тоже не доверял, но приходится. Переглянувшись, все три встали в круг и начали бурно обсуждать мое предложение, пока я, облокотившись на стену, думал, кого еще можно позлить. «Пойду, наверное, к псам Даркера и попинаю их. Что нам нужно сделать?» — наконец-то сказала Дарси. «Видимо, они пришли к общему соглашению. Ничего. Быть плохими девочками и дальше обижать фей, но не сильно. Ваше авангардное искусство феи в стене я не оценил. Какая тебе выгода?» — неожиданно спросила Айси. «Зачем ты помогаешь ему? Так ты умеешь задавать умные вопросы, а не кидаться на людей?» Ведьму аж затрясло от злости, но орать и бросать в меня очередную сосулю она не стала. «Жалко. Не вашего скудного ума дело. Вы выполняете свою работу, я свою. А ты уверен, что он нас отпустит?» — подала неуверенный голос Старми и добавила. «Когда мы ему все части принесем, вы ему, когда у него будут все части, больше не будете нужны. Даже больше, скорее всего, он от вас избавится». Ведьмы вздрогнули, а я чуть ли не оскалился. Как приятно видеть эти перепуганные лица. А не нужно было становиться собаками сумасшедшего деда. Лучше быть моей собакой. Я хотя бы вкусно кормлю и за ушком иногда глажу. И да, как только принесете кодекс Даркару, возвращайтесь ко мне. Я сниму с вас проклятие. Все рады, все счастливы. Если ты нас обманешь, я хороший, хихикнул я, уходя от ведьмы, не желая их слушать. Скорее всего, в такой недружелюбной обстановке мы видимся последний раз. Да помоги ты им уже наконец-то. Ты даже меня достал со своим откладыванием дел на потом. Эх ты, глупенькая сущность. Все тебе нужно объяснять. Что ты мне хочешь объяснить? Мотивы свои. Коротко говоря, я опасаюсь реакции Даркара. Вполне возможно, что он почувствует, что проклятие снято, потому я медлю. И что дальше? А то, мы уже знаем, что он способен сделать из Блум ее плохую версию. Мне нужно сначала снять проклятие с нее, а потом, почти сразу же, Стрикс, которые будут неподалеку. Понял? А я о таком даже не думал. Вот сиди и молчи, а не думай. А я для ума и успокоения нервишек немного жидкого золота глотну. Со счастливым лицом и улыбкой я достал из инвентаря алюминиевую банку местного пива, которое больше похоже по вкусу на квас. Сладенькое такое, приятненькое. Оно и цветом похоже на лимонад Буратино. Когда я его открыл, оно еще так вкусно зашипело. Я преподнес банку к уху, слушая мягкое шипение. Я уже начал подносить банку ко рту, как вдруг раздался пугающий до мурашек голос. Нашелся. Я остановился, а моя рука с банкой дрогнула. Не поднося ее к губам, я медленно перевел взгляд в сторону, откуда доносился холодный, как сама Омега, голос. Гриффин выглядела не злой, нет, она была в лютом бешенстве. Я быстро и нервно облизнул губы, опуская руку и сразу же убирая банку. Попался, как школьник с сигаретой в туалете. Мисс Гриффин, это... Гриффин в мгновение ока оказалась рядом со мной и, не церемонясь, схватила меня шкирку и как щенка повела за собой. Я не сопротивлялся, вспоминая, насколько страшна эта женщина в гневе, а ее въедчивые проклятия даже рассеивание с трудом уничтожает. Лучше потерпеть, чем снова зализывать раны. Она ничего больше не говорила, лишь злобно и громко дышала, ведя меня в свой кабинет. Я-то откуда знал, что в школе нельзя пить? Сама вон коньяк и бурбон литрами хлещет, а мне практически безалкогольное пиво даже нюхать нельзя. Несправедливо, я ведь тоже, как и она, нервничаю. В кабинет меня буквально впихнули, и я, подняв голову, обнаружил того, кого здесь быть не должно. На меня, сложив руки на груди, с разочарованием и задумчивостью хмуро смотрел Гюнтер, которого я здесь не ожидал увидеть. Вот если этот алкаш меня будет ругать за то, что я просто банку достал, я точно выскажу все, что о нем думаю. Ишь ты, родители нашлись, еще и встали рядышком, точно отчитывать будут. Но они молчали, что дало мне возможность получше их прочитать. Гриффин безусловно была зла, но в ее эмоциях четко прослеживалась тревога и беспокойство, но явно не за меня, в то время как Гюнтер беспокоился обо мне. «Кажется, я плохо тебя воспитывал», — наконец-то сказал Гюнтер, а я уже приготовил оправдательную речь, но меня перебила Гриффин. Даже Артаксерксис до такого не додумался. Я вместо ответа прокашлялся, размял плечи, понимая, что сейчас будет жаркий спор, и начал говорить. «В чужом глазу соринку заметишь, а в своем бревна не увидишь. Да, возможно, я поступил плохо. Да, я подаю плохой пример вашим, мисс Гриффин, студенткам, но не вам двоим меня судить. Наглый мальчишка, мисс Гриффин, прошу, не перебивайте. Так вот, мой поступок действительно был некрасивым, но ваша реакция на него поражает. Вы сами в тяжелые моменты пьете и... Мне плевать, что ты там пьешь, немедленно верни мне кодекс». Гриффин громко топнула ногой, отчего от нее полетели в стороны волны негативной энергии, а Гюнтер придержал ее за плечи. «Что, кодекс? Я не знаю, зачем ты его забрал», — медленно проговорил Гюнтер, а я от осознания того, что они меня ругают не за банку пива, вжал голову в плечи. «Но сейчас же верни, это не игрушка. С чего вы взяли, что я его забрал?» Я сразу же включил свои актерские таланты, но они почему-то не сработали на этих двух. Вместо ответа Гриффин призвала в руки небольшую темную сферу, которая взлетела вверх и начала показывать меня, как я, на самом деле Маке, выпинываю дверь в башню, где хранился кодекс, как я беру его, верчу в руках и спокойно ухожу. прикольно. Я не знал, что со стороны так по-дебильному выгляжу. Нужно футболку погладить, что ли, Ну, я громко сглотнул, переводя взгляд от серьезного Гюнтера на массирующую виски Гриффин, уже убравшую шар. Сейчас, подождите, я придумаю отговорку и вам ее скажу. Нам не нужны ни твои отговорки, ни твои оправдания. Отдай кодекс, не будь ребенком. Мастер Гюнтер, я безмерно вас уважаю и вас, мисс Гриффин, тоже, но я не могу. Кодекс мне нужен. Ты кем ты себя возомнил? Получил немного силы и власти и все, стал богом. Ой, простите, нужно же сидеть на попе ровно и ждать, когда с неба спустится чудо-юдо и спасет всех нас. Феликс, Гюнтер выдохнул, серьезно на меня смотря, извини меня, но я забираю тебя обратно в храм. Ты здесь совсем страх и совесть потерял. Мисс Гриффин, мисс Гриффин. К нам неожиданно из окна влетела перепуганная до ужаса Пикси в темных одеждах. Апа, она же кодекс здесь охраняла. Из поселения Пикси украли кодекс. Что нам делать? Гриффин и Гюнтер, только услышав это, медленно повернулись в мою сторону, а я прижался к двери, выставляя ладони в примирительном жесте. Сати, похоже, справилась. Как, блять, вовремя. Я школу патрулировал. Это не я. У своих ведьм спросите. Но они не отвечали. Я видел, как учитель с силой сжал кулаки, а у бедной Гриффин задергался глаз. Они мне точно не поверили. Абсолютно точно. Отлупи его, четко и громко произнесла Гриффин, не мигающим взглядом смотря на меня. Я выше вас по званию. Вы не можете меня бить. Привел я неоспоримый аргумент, а мастер лишь добродушно улыбнулся. Бесспорно, ты выше меня, Гриффин, Фарагонда и даже старейшины Светлого Камня. Но ремня тебе никто не мешает дать. У меня перед глазами пробежали вьетнамские флешбики, когда я получал этим хорошим кожаным ремнем с железной бляшкой настолько сильно, что потом не мог ни спать, ни сидеть целую неделю. Я прижался к двери и затравленно уставился на руки, что уже собрались снять ремень. Я взрослый человек, какого хрена меня собрались лупить за то, что я их спасаю? Вдох, выдох. Третий глаз активировался сам собой, и все вокруг замедлилось. Я немигающим взглядом уставился вперед себя, пока в голове прокручивались сотни мыслей и планов по выходу из патовой ситуации. Опасные заклинания отсеялись сразу же. Видимо, на моем лице отразилось что-то такое, потому что Гриффин медленно, но хмурилась, понимая, что я собираюсь бежать. Хорошо, начну сразу же с козырей, чтобы выиграть время. Время моей самой сильной, лучшей и опасной атаки. Мисс Фарагонда, мой голос переполнен удивлением, глаза расширились и даже дыхание для убедительности сбилось. Гриффин и Гюнтер, клюнув на мою ложь, резко повернулись, действительно испугавшись неожиданного прихода Фарагонды, а я в тот же момент выбежал из кабинета, не оборачиваясь, лишь думая о дальнейших действиях. У меня есть 3 секунды до того, как ложь осознает Гриффин и 1 секунда, как ее осознает Гюнтер. Мне нужно использовать энергию воздуха. Она не только самая быстрая стихия, но и находится везде. Я чувствую ее повсюду. Главное, сосредоточиться и использовать для уплотнения воздуха не собственную ману, которая еще должна через меня пройти, занимая время, а силу вокруг. Создавать заклинание энергии в пространстве, а не собственной, вот, что отличает настоящего мага от дилетанта. Хлопаю в ладоши, и Гюнтер, уже побежавший за мной, ударяется в невидимую стену. Его рефлексы гораздо лучше, чем у Гриффин, но в магии он хуже, потому обезвредить мое заклинание у него не получится, что дало мне фору еще в 2 секунды. Следующее, ускорение. Подгоняемый искусственно созданным ветром, я уменьшаю сопротивление воздуха, что позволяет мне двигаться быстрее, но, это моя школа, раздался сзади зловещий голос и впереди меня возникла стена. Анализирую. Стену мне никак не обойти. Сломаю, потеряю драгоценные секунды форы, возможно, меня даже обгонит. Создавать стену позади, не вариант, потеряю время и Гриффин ее легко сломает. Воспользуюсь рассеиванием, исключу Гриффин из боя, но останусь исключительно со своими боевыми и физическими навыками, которые уступают Гюнтеру. Боевые заклинания исключены, все созданные из камня постройки будут уничтожены Гриффин. Остается только одно. Усиливаю поток воздуха в сторону окна и в этот же момент резко поворачиваюсь. 1 секунда форы не потеряна из-за подхватившего меня ветра, благодаря которому я также запрыгнул на подоконник распахнувшегося от ветра окна. 15-й этаж. Школа еще и находится на возвышенности. Около 100-120 метров вниз. Активировать крылья не вариант, слишком долго превращаюсь, а уж лететь на них от погони не вариант, они маленькие и медленные. Именно поэтому я просто выпрыгнул из окна. Куда? Удивленный голос Гриффин растворился в громком шуме ветра. Я поставил ногу на уплотненный воздух, но сразу же понял свою ошибку. Черт, не рассчитал, ветер здесь слишком сильный, идти трудно. На секунду дыхание сбилось, я почувствовал тепло человеческого тела. Рука Гюнтера приближается ко мне очень и очень быстро. Уйти не удастся, скорость ветра слишком большая и мешает мне. Остановить мастера, но как, никак, он быстрее меня. Делаю опасный маневр, рассеиваю под собой уплотненный воздух и начинаю падать. Гюнтер схватил меня, точнее мою куртку, от которой я легко избавился одним движением, из-за чего она осталась в его руках, а я продолжил падать. Спокойно, я закусываю от нервов губу. Нужно, как учила Макия, отбросить все мысли в стороны и сосредоточиться на воздухе. Я же чувствую его кожей, как его потоки обходят меня. Вдох, выдох, и я зависаю в воздухе, начиная левитировать. Как вдруг сильный ветер подхватывает меня, начиная тянуть наверх, где раздается громкий крик орла. Блять, а я и забыл, что мастер Гюнтер управляет духом воздуха. Я снова начинаю нервничать, а моя концентрация сразу же нарушилась. Я тебя, паршивца, в подвале запру. Да ты у меня сапоги после болот мыть будешь. Орал он сверху, а Гриффин поддакивала, что я котлы чистить буду. Думай, думай, думай. Чтобы в одиночку одолеть сильного духа, мне нужно полное спокойствие, а не стрессовая ситуация. И какое тут спокойствие? Я же бешеный, неуравновешенный. Кап, я растерянно моргнул, когда услышал в голове стук падающей воды. В голове мгновенно стало пусто, было лишь безмятежное озеро, в которое снова упала вода. По водной глади разошлись круги, которые становились все больше и больше. А еще был Косипаша, который прыгал по воде, но кругов не оставлял. Он гнался за пузырем, пытаясь его поймать ртом. Движения его были плавными, легкими, порхающими, словно духа ничего не волновало. Вода – это безмятежность. И в этот же момент я окружил себя тонкими и быстрыми потоками воды, которые шустро текли вокруг меня. Гюнтеру, который смотрел на меня сверху, моя улыбочка совсем не понравилась. А улыбался я потому, что на меня наложился баф абсолютного спокойствия, время действия которого ограничивалось только количеством моей маны. Теперь я мог легко сконцентрироваться, но это еще половина победы. Сейчас нужно максимально быстро придумать план побега, я слишком близко к Гюнтеру. Хотя тут и думать не нужно. Сущностью моей магии воздуха все еще остается пространство, так что создать вакуумный тонкий слой вокруг тела для меня не проблема. Настоящей же бедой являлась левитация. Я думал, что упаду, не сумев справиться с ней. Но к моей радости полетел в сторону настолько легко и естественно, словно всю жизнь летал только с помощью нее. Поддерживать сразу два средненьких заклинания без маны было достаточно сложно, но текущая вокруг меня вода дарила спокойствие. Я же умею это все делать, учился ведь, мне просто не хватало концентрации и усидчивости. Одна проблема, я не слышу, что кричит мне вслед мастер. А жаль, столько бы новых ругательств узнал. Глава 71. Василий Иванович, а что такое нюанс? Я с серьезным лицом в позе лотоса сидел под маленьким водопадом, который вопреки всему меня не мочил, ведь вода огибала меня и не задевала. Ни одна капелька на меня не попала, между прочим. Передо мной летали крупные камни с берега, которые разрушались на мелкие кусочки, а после в то же мгновение собирались обратно, но уже в другую форму, более сложную. Никаких больше катапсов и кривых башен, теперь только сложные геометрические фигуры, скульптуры лиц людей и здания. То, что буквально день назад у меня не получалось, сейчас я создаю щелчком пальцев. То есть у меня ничего не получалось только из-за того, что я был на нервах, сказал я, когда снова с легкостью воссоздал одну из увиденных мной когда-то статуй. Похоже, что так и есть, Макия зевнула, потягиваясь на камне, на котором она все это время сидела. Подумать только, мне всего-то нужна была концентрация. Хотя я не назвал бы это концентрацией, скорее, отрешенностью от мира и уход в себя. После успешного побега из облачной башни я начал бездумно слоняться по лесу, пребывая в довольно странном состоянии. Я все понимал, мог даже сражаться, но в то же время был где-то далеко. Вода, летающая вокруг меня кольцами, дарила умиротворение и единение с самим собой, из-за чего все плохие мысли меня даже не достигали. Пришел я в себя только на Роккалуче. Я как Касипаша задумчиво и бесцельно скользил по воде, а очнулся, когда начал лопать пузыри носом. А состояние безмятежности опасное. Если раньше я держал концентрацию на заклинаниях, то при ней должен держать концентрацию на себе любимом, иначе я снова улечу в страну пони и бабочек. Там, конечно, очень классно, но мое бренное тело легко можно придушить. Меня даже подножка может убить. Зато я узнал сущность своей воды, спокойствие. Это прям про меня. И, щелчок пальцев, и статуи разрушаются в мелкую пыль, а после собираются в несколько движущихся кубов. Что дальше? Энергию вокруг чувствуете? Чувствую. Ну и творите. Соединяйте ее, комбинируйте между собой. Самую сложную часть мы прошли, теперь дело за вами и вашей фантазией. Я кивнул, прекрасно ее понимая, и посмотрел на свой камень, который снова превратил в пыль. Сосредоточил в одной руке силу земли, во второй воду и спокойно, словно всю жизнь так делал, соединили их. Вода при соединении с пылью забурлила и закипела, а после получилась грязь, причем жидкая такая, ведь энергии воды было больше. Я примерно такое и хотел получить, соединяя воду и землю, но вот так сразу дать мне в руки грязь. Я внимательно осмотрел жижу, потом посмотрел на мелкую, что жмурилась на солнышке и вытягивала ноги, и спокойно кинул грязь прямо в макию. Та, словно это предвидя, легко подпрыгнула, но моей целью не было ее испачкать, напротив, помыть. Стоило ей опуститься голой ногой на камень, как она с писком полетела в воду, поскользнувшись на жиже. «Ну как водичка?» Даже без ехидства спросил я. «А вы только маленьких девочек обижаете?» Буркнула она, вылезая из воды на уже чистый камень. Ее ушки быстро дернулись, из-за чего вся вода разлетелась во все стороны, но капли, которые должны были попасть на меня, меня не задели, а остановились совсем недалеко. Макия надулась, понимая, что я уже достиг дзена и единения с природой. Как вдруг я упал, грохнулся камнем прямо в холодную воду, а мне на голову полилась такая же ледяная вода водопада, из-за чего я начал быстро в ней барахтаться и отплевываться, отплывая в сторону. Какого хрена? Ой, как неприятно, у вас мана кончилась, съязвила Макия, когда я вылез из-под водопада, начиная плыть в сторону Лали. Почему так быстро? Я залез на камень к недовольной Маке и посмотрел на время. Я тут 2 часа сижу. Вот же, я просто хотел переждать, пока гнев Гриффина и Гюнтера утихнет, а в итоге застрял в лесу на целых 2 часа. Мастер 100% уже свалил, ведь у него много дел. А жаль, я хотел бы все ему объяснить, чтобы он на меня не дулся. Придется объясняться, Гриффин. Это опасно для жизни и здоровья, но мне нужно хотя бы немного ее успокоить. Не хочу быть врагом этой страшной женщины. Не советую сейчас идти обратно. Без твоих советов разберусь. Я уставился в точку на берегу озера, напрягся и попытался переместиться, но противный писк в ушах предупредил. У меня недостаточно маны. Тогда я сосредоточился на воздухе вокруг, пытаясь черпать силу из него. Не получится. Помолчи. Вот точка. Вот энергия вокруг. Представляю, как я оказываюсь в этой точке, а силой в этом случае выступает воздух вокруг. Но у меня не получилось. Да так нечестно. Вы хотели стать великим магом за пару дней? Да. Ну что ж, удачи. И Макия легко переместилась на берег, кидая на меня быстрый взгляд. Вот точка. Вот энергия вокруг. Представляю, как я сам становлюсь воздухом, как я растворяюсь в нем. Я един с природой. Я един с природой. Я. Вас переместить? Да. И я оказываюсь рядом с Макией, но не смотрю на нее. Подумаешь, не смог выполнить сложное заклинание, практикуясь всего пару дней. Вот еще месяцок потренируюсь, и меня все бояться будут. Когда я дошел до башни, то остановился и начал подозрительно оглядываться по сторонам в поисках слежки. Вроде бы, никого нет. Никакого гарнизона паладинов, которые хотят забрать меня обратно в храм, и злющей ведьмы, что хочет вырвать мне ноги. Чуть ли не на носочках я вошел в школу, напрягаясь и выкручивая внимательность на максимум. Гриффин уже доказала, что управляет школой и может в любой момент меня замуровать. А мне не хочется быть замурованным, у меня, может, клаустрофобия. Поэтому ноги уже готовы дать по съебам. Но я успешно и без проблем дошел до своей временной комнаты, в дверь которой постучал, но не услышал ответа, потому спокойно вошел. В ней обнаружились Винг с полным составом. Муза валялась на кровати и слушала музыку, которую даже через наушники слышно, а остальные во что-то играли, во что-то типа монополии. Гриффин не приходила, я быстро заглянул под кровать Лилы, которая была ближе всего ко мне, не обнаруживая под ней ничего, кроме ее чемодана. «Нет, Блум», обернувшись ко мне, с приподнятой бровью смотрела, как я смотрю всем под кровать и постоянно оглядываюсь на дверь. «Но тебя какой-то мужчина искал». Я замер, смотря на нее. В этом зловонном месте меня мог искать только один мужчина, с ремнем и желанием проверить его прочность об мою многострадальную задницу. Высокий, седой и с орлом на плече, угу, сказал передать тебе, что он ждет тебя в кабинете, Гриффин. Он у тебя больше ничего не спрашивал? Ну, спросил, не обижаешь ли ты меня? Про дела еще спросил. Блум резко обернулась к феям, хмуро смотря на Стеллу. Эй, Стелла, я все вижу, я ничего не сделала. Она подняла руки вверх, а Тикна с невозмутимым видом вытащила из-под ее ноги карточку. «Ладно, хорошо, я пошел получать ремня, но меня уже никто не слушал, потому что все смотрели на нервно хихикающую Стеллу. А где твое коронное? Не разговаривай с ним можно, он хороший. А кто он? Походу, мой папка». И я вышел из комнаты, идя в сторону кабинета Гриффин. «Значит, Гюнтер ради меня не ушел? Ну раз такие дела, значит, он готов меня выслушать, а не бить. Хотя, возможно, он меня выслушает, но попыток отлупить не оставит». Я остановился возле двери в кабинет, нервно хрустя пальцами, и тихо постучал, но ответа снова не получил. «Эй, это не культурно. Могли хотя бы что-то в ответ сказать». Я приоткрыл дверь, готовый уже бежать, но заметил лишь лежащую на столе и мирно спящую Гриффин, которую Гюнтер накрыл пледом. Заметив меня, он лишь выдохнул и тихо шикнул, как бы говоря, быть тише. «Ремня в руках нет, пока безопасно». Я вошел в кабинет, прикрывая дверь и складывая руки на груди. «Пусть начнет первым». «Набегался?» — шепотом спросил он. «Да», — таким же шепотом ответил я. «Убегать снова будешь?» «Нет». «Тогда садись». Кивком головы он указал на стул, но я не двинулся. «Нет уж, садиться я не буду. Кодекс не отдам», — сразу же предупредил я, не двигаясь с места. А Гюнтер закатил глаза, он тоже не садился, а задумчиво меня рассматривал. Я же хрустел пальцами, смотря на двери и иногда кидая взгляды в сторону его ремня. «Скажешь, зачем он тебе? Даркару отдам, пусть порадуется. Я тебе сейчас по башке так стукну». Я вздрогнул от его бешеного шепота и решил больше не поясничать, что до конца жизни сраться по углам будешь. «Давайте рассуждать логически», — осторожно начал я. «Кодекс будет отдан. Хочет ли этого Гриффин или нет? Фарагонда тебе сказала? Именно она. И раз кодекс все равно попадет в руки Даркара, так почему бы не послать к нему, так скажем, подарок?» Я пытался подобрать синоним к троянскому коню, но не знал похожих историй. Но Гюнтер меня понял без слов и, коротко говоря, охуел. Просто уставился на меня, пока я улыбался. А я знал, что моя идея конченая и покажется хорошей только мне и такой же сумасшедшей Маки. А раз она ее не отвергла, значит, в ней есть потенциал. «И ты уверен, что это сработает?» — медленно спросил он, все еще пребывая в состоянии шока. «А вы уверены, что план светлого камня по стравливанию Блум и Даркара сработает?» Гюнтер покачал головой и сел на стул, предложенный мне ранее. «И чем моя идея плоха? Засунуть в кодексы маленький сюрприз, который активируется, когда Даркар соединит все части вместе, не самая плохая идея. У меня были и хуже. Ты понимаешь, насколько это рискованно?» «Рискованно — это надеяться на маленькую и проклятую девочку. Даже если это не сработает, Даркар будет ослаблен, причем сильно. И, раз уж кодексы попадут ему в руки, так почему бы не воспользоваться этим?» Паладин не ответил, а лишь нервно покачал головой. «Ура! Меня точно не будут сегодня бить. Я этому рад. Я очень за тебя переживаю. Каким бы взрослым ты себя ни мнил, для меня ты все еще тот мелкий пацан, который радуется огоньку на пальцах. Я постараюсь не умереть», — я хмыкнул, но потом серьезно добавил. «Но жизнь Блум для меня в приоритете. Я уже понял. После всего этого приезжай к нам. Все соскучились. И принцессу возьми». Я не ответил, лишь кивнул и покинул кабинет спящей директрисы. «Так приятно осознавать, что за тебя волнуются, причем близкий для тебя человек. Так, с одной проблемой разобрались, что у нас там дальше по списку? Дождаться Сати и передать кодексы Трикс. А дальше, не знаю, придумаю что-нибудь. Пойду, что ли, в библиотеке посижу. Все равно делать больше нечего». А ведь и правда делать нечего. Трикс отдадут кодекс Даркару, после этого я развею все его проклятия и останется ждать, сработает моя ловушка или нет. Сработает, Даркар станет нормальным гражданином без боя, не сработает, мы все умрем или будем им порабощены. Я, конечно, буду сопротивляться, но что-то мне подсказывает, что недолго. Слышала последнюю новость, услышал я тихий шепот за стеллажом и замер, вслушиваясь в него. Ведьмы, судя по непрокуренному голосу и искренности в словах, первокурсницы. Что опять? Только никому, окей? Да-да, конечно. Я сидел в библиотеке и бездумно читал какие-то книжки по темным заклинаниям, не находя ничего интересного. Они были сложные и опасные, но у меня на каждое из этих заклятий есть аналог, причем безопаснее, хотя и менее эффективный. Я сегодня видела, как мисс Гриффин с парнем каким-то дралась. Я от этого повернул голову в сторону ведьм, рассеянно туда смотря. Симпатичный, но взгляд жуткий, неживой такой. БРР, да ну, в голосе второй собеседницы появилась заинтересованность. И Гриффин его просто так отпустила, не знаю. Я у кабинета зелий на четвертом этаже спокойно шла и тут слышу сверху крики чьи-то. Смотрю, а он из окна при мне выпрыгнул. Его еще паладин пытался поймать, ну который к мисс Гриффин постоянно ходит, но он сбежал. Прикинь, просто взял и улетел. На крыльях, на левитации, дурочка. Я хмыкнул, довольно улыбаясь. Приятно, когда о тебе так говорят. Восхваляйте меня больше, я даже от похвалы не краснею. Как думаешь, кто он? Да мне плевать, он все равно не жилец. Мисс Гриффин его точно найдет. И голоса стихли. Забавно получилось, я даже не думал, что нас кто-то увидит. Школа ведь большая, а большинство ведьм в это время спят, потому что по ночам шляются. Хе, а репутация Гриффин чуть-чуть испортится, ведь она в своей школе какого-то пацана упустила, который еще и красиво от нее свалил. Хозяин, насчет сегодняшнего дня, я, переставая улыбаться, скосил взгляд влево, смотря Макию, болтающую ногами. Она на меня не смотрела, точно что-то натворила. Что опять? Про чермиксы, я приподнял бровь и скривился, вспоминая моральное изнасилование. Винкс получают его не по сценарию и раньше положенного. Думается мне, это сильно скажется на будущем. А ты сценарий помнишь? Вместо ответа она поманила меня пальцем. Я склонился к ней, а она ткнула мне в лоб указательным пальцем. Я вздрогнул, а мой мозг словно пробудили ото сна. Я перед глазами увидел быстрые картинки, на которых Винкс получали свои чермиксы. Боже, рисовка всегда такой уебищной была, и давно ты так умеешь, с вашего дня рождения. Так что будем делать, а у нас есть какие-то проблемы? Нет, у нас выбор. Помочь всем Винкс получить свои чермиксы или не заниматься бесовщиной и отдохнуть перед боем с Даркаром. Резко перебил я ее, не желая дальше слушать. Думаю, озвучивать свой выбор я не буду, а если я скажу? Пожалуйста, что? Я серьезно посмотрел на Макию, положил ей руку на лоб, чтобы проверить температуру, потому подергал за щеки, думая, что это маска. Но нет, она была теплая, щеки не отрывались, как в Скуби-Ду. Ты кто? Где моя маленькая и ленивая Лаля? Я ленивая, только когда мне не интересно. А сейчас я хочу изучить получение чермикса. О нем совсем немного информации, и она не совпадает с нашими случаями. Хорошо, давай вместе подумаем. Я достал свой дневник, куда мы вместе обычно всякую чушь по типу список пидорасов записываем, а Макия даже просветлела, но улыбки я от нее не дождался. И мы начали обсуждать самую странную для меня тему – чермикс. Что нам про него известно? Во-первых, это не полное превращение, а лишь дополнение к базе, оттого оно практически не изучено. Во-вторых, фея, если не будет развиваться, может потерять крылья, а для того, чтобы это не произошло, она должна получить финальное превращение, энчантикс, то есть чермикс не считается. В-третьих, чермикс можно получить исключительно при связи с пикси. И, в-четвертых, он может исчезнуть. Я сначала в это не поверил, но Макия сразу же показала мне несколько фрагментов из книг, где четко написано, чермикс можно потерять, то есть я могу лишиться плюшки в виде 5000 маны, вероятность есть, но тут конкретно не говорится, из-за чего он исчезает. Но у меня есть пару предположений, весь во внимании. Первое и банальное, болезни и серьезные раны. При болезни чермикс просто исчезает, а во втором случае спасает от смерти. Из второго случая вытекает третье предположение, сильное заклинание. Причем настолько сильное, что забирает часть тебя. Интересненько, я записал это в тетрадь. Что насчет получения? Это я и хочу понять, какой у него принцип получения. Первый случай, это вы. Вы признались в своей инфантильности. Следующая на очереди, Лейла. Она, судя по имеющимся у меня данным, поверила в себя. Итикна, она просто вам выговорилась. Вот первый вопрос, что объединяет все эти случаи? Я недоверчиво посмотрел на Макию, не веря, что она не смогла связать все три случая. То, что это наши слабости и страхи. Глупо, фыркнула она. Самый банальный аргумент против. Неужели до этого момента вы не признавали своих слабостей? Я не знаю Винкс, но знаю вас, вы часто, может не вслух, но признаете ошибки и свои недостатки. Из этого следует, что нужно признать определенный недостаток. Интересная идея, но какой именно? Я задумался, смотря в тетрадь в поисках ответа. Недостатки, Пикси. Все дело в Пикси. Объясните. Смотри, Сати, Пикси сказок. Дети очень любят сказки, потому что там все хорошо. Иванушка-дурачок лежал на печи, а на него все счастье по волшебству свалилось. В сказках мир, добро, дружба и жвачка. А я в чем признался, что хочу жить в таком мире, то есть в сказке. Макия смотрела на меня с непониманием и недоверием. А, по-моему, все логично. Чермикс можно получить только при узах с Пикси и с признанием в своих недостатках, а талант Пикси связан с какой-то слабостью или страхом. Вижу, ты мне не веришь. Давай тогда следующий случай. Лейла боится темноты. Я бы даже сказал не боится, а в штанишке от нее писается. Хотя нет, подожди, я четко вспомнил тот день, когда Лейла получила свой чермикс. Муза орала не про темноту, а про одиночество. Она боится одиночества, а в темноте ее страх усиливается. Причем тут пив, на секундочку, Пикси хороших снов, от одиночества и темноты можно сбежать во сне, в хорошем сне, глупо. Пикси тикны, Пикси технологий. Как Пикси технологий поможет разобраться в отношениях и чувствах? Я, закатив глаза, схватил Макию за щеки, отчего она аж пискнула, и посмотрел ей прямо в глаза. Слабость феи связана с талантом Пикси. Не обязательно, чтобы Пикси за тебя все решала. Тикна фактически призналась, что устала от технологии своего машинного поведения. Глупо. Окей, давай на щелбан поспорим, что я прав. Я, отпустив Макию, достал еще неоткрытое письмо с ярко-красной печатью в виде солнца. Это приглашение на бал в честь основания Солярии. Там точно будет Стелла и точно будет Брендон. По моей теории, у Стеллы недостаток связан с любовью. Вот мы и проверим. Хозяин, вы же не хотели во всем этом участвовать. Струсила, мне просто будет жалко потраченного зря времени. Я на это рассмеялся, понимая, что мелочь дает заднюю. У меня щелбаны очень сильные. Я их средним пальцем от души делаю, аж мозг вылетает. Да я тебе говорю, все сходится. Мне кажется, вы опять намудрили. Вот взять Стеллу, она получила чермикс не от любви, а от примирения с Лилой. А Блум просто извинилась за свой характер, я на это задумчиво кинул, смотря в свой блокнот, где кратко написал получение всех чермиксов в оригинале. Не густо, твоя правда, но мы же можем попробовать. Мне все равно желательно на этом балу присутствовать, так почему бы не попробовать? Я принесла кодекс, раздался вдруг со стороны двери голос Сати, но я не повернулся. Похер на кодекс, тут спор века намечается. Ага, положи вон туда, я махнул рукой, судорожно придумывая, как Стелла может получить чермикс. Слабость, связанная с любовью, может быть, это ее флирт с каждым вторым, или ревность, или что-то более глубокое, короче, попытка не пытка. Если Стелла не сможет таким способом получить чермикс, значит, я дурак. Макия посмотрела на меня так, словно я мог это не озвучивать, но мы еще посмотрим, кто останется в дураках. Точно не я, потому что я уверен в себе. Эй, можно у тебя пожить? Вдруг спросила Сати, положив недалеко от меня кодексы и ядро Маки. Во-первых, у меня есть имя. Во-вторых, да, только кофе в моей комнате не пей, воняет. Сам ты воняешь, заверещала она и, обидевшись, улетела. Макия, когда Сати улетела, взяла кодекс в руки и с интересом начала его рассматривать. Я же думал над проблемой, которую мне неожиданно подкинула мелкая. Вот же маленькая стерва, не начни она свои рассуждения, я бы даже не дергался, а сейчас мне очень любопытно получение чермикса. Хозяин, хотите интересный факт? Не хочу. На кодексах написаны заповеди. Конкретно на том, что мы украли отсюда, уважая своих родителей, не убивай, не прелюбодействуй и не укради. Во-первых, мы не ничего не крали, а взяли во временное пользование. А, во-вторых, мой бог не дракон, а безумие, а она все это разрешает и поощряет. А здесь симпатично, и виды очень красивые, на горы. Главный дворец Солярии сегодня буквально сверкал и блестел, из-за чего я даже прикрывал глаза, смотря на него издалека. Жаль, что солнечные очки моему прикиду не идут. Я и так лично для себя как придурок выгляжу, а в солнечных очках и для окружающих буду странно выглядеть. Несмотря на то, что на Солярии всегда солнечно, вода здесь тоже есть, как раз напротив дворца. Небольшое озерцо, в которое входит речка, уходящая за горизонт. Водичка тоже блестит, и цвет у нее приятный. Нет, здесь реально красиво. Я поправил свой мундир и твердой походкой направился прямо во дворец. В приглашении, которое мне отправили еще несколько недель назад, было указано время за несколько часов до самого торжества, и очевидно, что король хочет меня лично увидеть и поприветствовать. Возможно, как и все, нагрузить работой. Даже невозможно, а точно. Причем в отличие от всяких мелких лордов, работа эта будет крупная и серьезная. Ой, дорожки какие чистенькие, а кустики красиво подстрижены. Прям глаз радуется, особенно после душной и темной облачной башни. Попасть в столь светлое и приятное место – чистый кайф. Стража, только заметив меня, почтенно кивала, но не подходила. Это хорошо, мне лишние проводники не нужны. Меня и так встретит. Король, серьезно? На входе в дворец стоял сам король Радиус, добродушно улыбаясь, а у меня внутри заскреб червячок сомнения. Дело, по всей видимости, очень крупное, раз он сам вышел меня встретить. На мне и так два висяка висит. Спасти черноморды из задницы и вытащить фей земли из заточения, а сейчас еще делишек подкинут. Можно не надо? Процветание и вечного сияния солнцу Солярии, я чуть поклонился ему, прижимая руку к сердцу, на что король добродушно усмехнулся, спускаясь ко мне. Я выпрямился, смотря на него. Крупный такой мужчина с рыжими волосами, аккуратной бородой и теплыми карими глазами, отдающие в золотой. Видимо, Стелла пошла в маму, потому что схожих черт я не нахожу. Разве что улыбки, теплые и располагающие. «Приятно видеть тебя вживую, а не только по рассказам». Он похлопал меня по плечу, а я почувствовал, какая у него крепкая хватка. Для простого человека, естественно, у короля было немного маны, но это так, скорее чисто символически. Надеюсь, все рассказы были исключительно положительные. Мы снова обменялись улыбками, и я пошел за королем, весь вид которого излучал воодушевление. Мне даже страшно немного от поручения, которое он хочет мне дать. Хорошо добрался, я слышал, что сейчас многие космопорты закрываются. Поинтересовался он даже не из вежливости. Благодарю за заботу, Ваше Величество, но я пользуюсь телепортацией, поэтому никаких проблем у меня не возникает. Сам умеешь телепортироваться? Да, я знал, что ты невероятно талантлив в магии, но не думал, что достиг уже такого уровня. Брови короля Радиуса чуть нахмурились, а я нервно дернул уголком губ. Я талантлив? Ладно, допустим, не выглядит как лесть, скорее, искреннее удивление. Хотя на собственной мане я много чего умею, а вот использовать силу вокруг, лучше не буду об этом. Король еще поспрашивал меня какие-то бытовые вопросы, так и не переходя к основному, а меня чуть ли не трясти начало. Какая разница, как у меня со здоровьем, что там за дело, Ваше Величество? Услышал я смутно знакомый женский голос и повернулся к его обладательнице. О, а эту дамочку я помню. Кассандра, разве ты не хотела отдохнуть перед балом? Мы с королем остановились, а к нам подошла уже знакомая мне графиня. Бабуля в нее пальцем тыкала и говорила подружиться, ведь это, возможно, будущая королева.